что такая же необъятность есть в русской душе. Безграничность, устремленность в бесконечность, русское рвение. Русский народ был всегда народом откровений, вдохновений. Он никогда не знал меры и легко всегда впадает в крайности. Бескрайность, возможно, основное свойство русской души, и, может быть, это свойство русской души вытекает из бескрайности России. Кто живет на таком огромном участке земли? Никто. Из этого Бердяев сделал вывод, что русский народ, как более обращенный к бескрайности и бесконечности, не ходит, не хочет знать распределение по категориям. Это противоречит его душе. И еще один момент, на который хотелось обратить ваше внимание. Два октябрьского переворота. Россия не знала резких социальных граней. Не было ярко выраженных никаких классов. Но это придумки большевиков. Принесли учение Маркса. У нас даже пролетариата нормального не было. Весь пролетариат жил здесь. А Россия всегда была общинной и крестьянской. Уже в Москве не было никакого пролетариата, там всегда торговали, сейчас торгуют. Да? Она торговая всегда, купеческая была. Идеал же общества по Бердяеву – это персоналистический социализм. Персоны и социализм. Наконец, верно и то, что русская история катастрофична. Период советской истории в этом смысле чрезвычайно характерен. Творцы революции, господин Большевики, признавали принцип, что все позволено. Все. Повторит потом это Ельцин, правда, с маленькой добавкой, что не запрещено законом. Но его нет. Поэтому скажет же он, берите сколько сможете. Поездка его на ура. Берите сколько сможете. Раз разрешили брать, чего же не брать? В бесах Достоевского Кириллов говорит, божественных героев. Если нет Бога, то Бог – это я. Эта мысль встречается у западных мыслителей. У Рабле, например, делай, что хочешь. Наконец. У Декарта, если Бога нет, то я вместо него. Русской истории вот эта самая безмерная, эта катастрофичность проявилась ведь не только в Октябрьском революции, в Октябрьском перевороте, в русском бунте Кеньки Разина, Васька Ус, Сличка, Желуги, Болотников, продолжать все это можно. Но это вроде бы разбойники, но долгорукие, милославские, бартинские действовали не лучше, хотя находились на степени вершины пирамиды. Еще было Булаинское восстание. Он себя называл мещанцем и специально ходил с костенем и призывал всех погулять по чистому полю и красно поесть и поспать. А Пугачев? А Иван Грозный? Поэтому все основания имел пустым сказать. Русский бунт бессмысленный и беспощадный. Поэтому будем бунтовать. Мы с вами говорили. В пространственном смысле русской души. Вот что можно сказать о пределах русской национальной культуры во времени, а не только о географии русской земли. Обычно выделяли три периода: киевский, московский и петербургский. Бердяев, например, считал, что московский период является самым плохим периодом в истории русской. Самым душным, наиболее азиатско-татарским по своему типу. Гораздо выше он стал период киевский и особенно петербургский. Именно в Петербурге наиболее полно раскрылся творческий потенциал и гений русского народа и его представителя. Так же думал Муратов, это же писатель, во многих отношениях очень замечательный. Так же думал Федотов, философ начала 20 века, которую написала Николай Тома, вообще ее. Этот период петербургский закрепился в таком собирательном понятии, как серебряный век русской культуры, который пришел на смену золотому Пушкину. Все-таки в некотором смысле здесь есть преувеличение в анализе московского периода, потому что и там были мощные силы, умы. Но я только хочу перечислить известную вещь. Давайте вспомним и проедемся по Золотому кольцу Москвы. Побываем во Владимире, Суздале, Переславле, чтобы убедиться в том, что этот период не такой уж был замкнут. В этих городах много осталось памятников культуры, сохранились они еще от домонгольского периода. Дело только в другом, что мы русские не умеем нормально поддерживать и восстанавливать. Иностранцы, если сейчас все это продать, они сделают в нашем государстве маленькое государство. Весь мир сюда будет кататься. Существует мнение, что степники, то есть татаро-монголы, только тем и занимались, что разрушали русскую культуру. А Гумилёв так не считает. И он приводит просто исторические факты. Эти 300 лет татаро-монгольского ига, в кавычках, каждое княжество сохранило свои границы и территориальную целостность. Во-вторых, тоже исторический факт. Административное управление повсеместно находилось в руках русских. И в-четвертых, это может быть наиболее важное по Гумилёву, что Орда никогда не ставила прямой целью разрушить храмы и демонстрировала достаточно традиционную веротерпимость. Факт остается фактом. Православная религия всемерно поддерживалась. Церковь и священнослужители были свободными от налогов. А вот фактом историческим является следующий. Как Клим Ворошилов на коне въезжал в храм и громил его, осквернил. Вот это научное направление, которое получило название евразийство, исходит из того, что Россия имеет два начала. Собственно, славянская и тюркская. Тюркское начало России почти не разработано сегодня. И так у нас, в отличие от большинства стран, наш российский менталитет, как сейчас принято говорить, имеет двойные дела. Собственную европейскую основу и тюркскую основу. Но этого мало сказать. Российский менталитет всегда был, а теперь уж точно будет, да, освященным Богом. Даже несмотря на то, что в советское время церкви были запрещены, гонения, народ по себе нес это духовное начало. Слово «дух» в явлении редко употребляет в негативном смысле. В силу заложенные в человека чувства свободы, он может направлять свою духовность во зло. Вот почему уделяется внимание борьбе между духом корыстной самости ложным самоутверждением и духом открытости, ориентированным на возрастание человеке черт богоподобия. Это те черты, которые так бы сменили биологическую эволюцию человека. Эти отрицательные черты, вот духовная корыстная самость, Достоевский воплотил, оживил в образе великого императора. Великий инквизитор имеет множество перевоплощений. Меняются лишь эмблемы, а суть остается той же самой. Далее, в русской культуре воплощены такие фундаментальные основы этики, как действовать по справедливости, любить дела милосердия, и вот есть такое слово, смиренно, мудренно ходить перед небом и высшим законом самоотверженной любви. Юридическому правилу справедливости око за око на Руси всегда противопоставлялось умение прощать. И это искренно русская черта. И сказано, отвергни себя. Это направлено против самого сосредоточенного греха, эгоцентризма. Шекспировский Гамлет об этом не знал.